Есть такое слово «гнев». Это очень сильное чувство, гнев. Чувство гнев, оно истолковывается так. Это быть горячим, свирепеть, приходить в ярость. Вот интересно, что сказано в Слове Божьем, что гнев человека правды Божьей не творит. Бывает так, что вы свирепеете, приходите в ярость? Или уже не бывает? Смотрите, что на эту тему написано. Матфея, 5 главу, с 21 стиха. Ну, на самом деле, это продолжение Нагорной проповеди. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающий на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто скажет брату рака, подлежит синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь дар твой пред жертвенником, пойди и прежде примирись с братом твоим, и тогда принеси дар твой. Мирись с соперником скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, и судья не отдал бы тебе слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондранта». Интересно, как может сочетаться гнев с убийством? Но этот отрывок, он начинается с убийства. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай? Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, всякий гневающийся на брата напрасно подлежит суду». Ну, кто первый убийца на этой земле? Каин. Давайте внимательно почитаем, почему он это сделал. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородного стада своего, от тука их. И презрел Господь на Авеля и дар его, а на Каина и дар его не презрел. Каин сильно огорчился». Слово «огорчился» обозначает быть горячим, сердиться, гневаться. Не просто огорчился, значит, он разгневался. «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, отчего это поникло лицо твое?» Ну, поникло, значит, опустил глаза, да? Он говорит: если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? Если человек прячет от вас глаза, опускает лицо, это свидетельство того, что он, ну, не в мире с вами, он что-то делает, что надо скрывать. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он предупреждает его: если ты не занят добром, то у дверей грех, ну, от, у твоих дверей грех лежит. То есть преступление. То есть если ты не делаешь добро, ты становишься преступником. Ну, человек такое существо, он не может быть занят одним, одновременно и хорошим, и плохим. Он чем-то одним обычно занят. «Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бог предупредил Каина. «И сказал Каин Авелю». Слово «сказал» значит «позвал Авеля». Каин позвал Авеля. «И когда они были в поле, восстал на Авеля и убил брата своего». Причина этого убийства какая? Гнев. Ну, иногда люди говорят: ну, Бог же виноват. У одного принял жертву, у другого не принял жертву. Да? Может такое появиться, мысль? Но дело в том, что здесь сказано, что принес от плодов... Каин принес от плодов земли дар Господу, а Авель также принес от первородного стада, от тука их. Ну, мы с вами слабые вообще животноводы и земледельцы. Не очень-то понимаем, но для животновода было понятно, что в то время принести тук – это лучшее из лучшего. Это внутренние органы – сердце, печень, жир внутренний. То есть это лучшее. И глядя на то, как, какие жертвы принес Каин и Авель, Бог увидел, что один принес лучше, принес что-то, а другой принес самое лучшее. То лучшее, что у него было. И таким образом Бог продемонстрировал то лучшее, что от Каина от чистого сердца, вернее, Авель от чистого сердца принес, Бог воспринял. А то, что было принесено в принципе, ну, чтобы обличить Каина, чтобы он искренний стал, посмотрел, заглянул в свое сердце, Бог не принял. Хотя Каин, Авель, Каин Богу же принес все-таки, да? То есть это была воспитательная мера для Каина, это была любовь Каину, что не принята его жертва, для того, чтобы он задумался, а почему, все ли правильно я сделал, все ли хорошо я сделал, да? Или сделал, как получилось, да? Ну, есть такая поговорка, на тебе Боже, что мне не гоже, да? Ну, так вот, к сожалению. И если посмотреть в послании евреям, в 11 главе, в 4 стихе написано, что Авель принес просто лучшую, верую лучшую жертву, нежели Каин. Ну, глядя на сердце, поэтому в послании Иеремии, 17 главе, там есть такое выражение, «Бог сердце видит и воздает каждому по сердцу, по делам рук его». Мы можем открыть Иеремия, 17 глава, 4 стих, я сейчас прочитаю вам. Иеремия 17:10. «Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». То есть Бог видит нашу внутренность. Интересно, ангелы, сказано, не видят, да? А Бог видит нашу внутренность, Он четко и воздает еще на земле. Поэтому сказано, праведнику еще воздается на земле, тем более нечестивому и грешнику. Любопытно, что, смотрите, Каин сильно разгневался. На кого? На виновника? Да он Авеля разве гневался? Как с этого молодого салаги Бог принял жертву, а с меня, старшего сына? Как это? Как это у младшего принято, а у меня нет? Он ищет виновника не в себе, а человек так устроен. Ведь сказано, почему, если не делаешь доброго, грех лежит у двери. Ну, потому что Каин уже был рожден после их согрешения. Сказано, одним человеком грех вошел в мир. Каин родился уже от греховных людей. И у него вот эта плоть греховная, она там уже пышным цветом цвела. Вот откуда этот гнев взялся, да? И вместо того, чтобы заглянуть в свое сердце, он стал искать виновника. Ну, кто? Ну, проще всего другого обвинить, да, и себя оправдать. Проще всего другого обвинить. И Бог его предупредил, что никогда ты не добро делаешь, то есть... Поэтому ты находишься в греховном состоянии, раз у тебя поникло лицо, раз ты не можешь прямо смотреть на меня. Любопытно, что все это произошло во время богослужения. Они же жертву принесли. Один лучшую, другой худшую. Но они оба как-то служили, да? И вот эта вот ненависть, она возникла там. И так как Каин не захотел послушаться Бога, не покаялся, то есть он не заглянул в сердце, ведь погибают за что? За то, что они возлюбили любви, и не приняли любви истины. Вот 2 Фессалоникийцам 5:10 написано, не приняли любви истины. То есть не стал истину искать, ну а в чем же все-таки правда? Почему у одного принято, а нет? Он просто обвинять стал, ну этот, он недостоин. По гордыне, да? Я же старше, я лучше. И по гордыне он просто не мог смириться с тем, что этот оказался в духовном плачении лучше. Искреннее оказался. Да? И вот эта вот его злоба, она, ну, привела его к тому, что он идет на преступление, убивает брата своего. Чем все закончилось для Каина это? Он стал изгнанником. Он потом всю жизнь должен был быть изгнанником. Он всю жизнь бегал из-за этой крови, он боялся, что ему отомстят. Даже ему Бог специальный знак наложил, чтобы его не убили. Но так он и стал изгнанником. А теперь давайте вернемся к нашему отрывку Матфея, к Нагорной проповеди, 21 стиху. «Вы сказано древним, вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду». Ну, по Ветхому Завету, по закону, установленному Богу, если один человек убивал другого, по справедливости Божьей, его надо было убить, этого человека, если он это сделал намеренно. Убийцы должны были быть убить, если он это сделал намеренно, из корыстных каких-то побуждений. Если он это сделал случайно, ну, когда ругались или дрались, вдруг убил, да, там, ненамеренно. Тогда были специальные города-убежища, как нынешние тюрьмы, куда он убежать должен был, прибежать в местный храм, ухватиться там за жертвенник, и таким образом его нельзя было убивать. Ну, он должен был ограниченно жить в этих городах-убежищах. Все. Всю жизнь оставшуюся. Если он оттуда уходил, ну, до смерти первосвященника, ну, спасибо, что подсказываете, до смерти первосвященника. Но суть заключается в том, что если даже не намеренно, случайно убил, все равно наказывали, понимаете, да? А если намеренно, то смертью наказывался человек. А вы все сознали, что вы чувство ярости вам знакомо, вы знаете, что оно значит. Вы же не притворяетесь, значит, вы его испытывали. Правда? А что тут дальше написано? Смотри. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Ну так я же не напрасно, да, гневаюсь. И Каин не напрасно гневался. Была причина. Так вот, давайте теперь посмотрим, а что значит слово «напрасно», которое здесь использовано. Вот это слово «напрасно», оно обозначает, с одной стороны, без причины, а с другой стороны, необдуманно. Мы гневаемся необдуманно. Каин разгневался на Авеля необдуманно. Не Авель был виноват, он не обдумал. Он не нашел корень. Авель вообще виноват в этом не был. То есть, когда мы гневаемся необдуманно, и вообще любой человеческий гнев с нашей стороны, он в принципе необдуманный. Ну вот мы можем гневаться на, допустим, водителя, иногда гневаются на того, кто там как-то неправильно перед ним едет, там подрезает или еще что-то делает. Но у этого человека для этого причины есть свои, понимаете, почему он так делает? Он или раздражен, или опаздывает куда-то там, в аэропорт, на самолет, куда угодно, понимаете? Мы не начинаем думать о том, что может быть что-то с ним особое, может быть его кто-то обидел. Как я недавно стою, никого не трогаю, бац, меня сзади, и уехал. А главное, светофор загорелся этому водителю такси, он красный стоит, я ему кричу: «Э, иди сюда!» Включает заднюю, подъезжает. Я к нему подхожу, я говорю: «Ты что уехал? Ты же зацепил меня». И он смотрит на меня такими глазами. «Да?» Загорается зеленый, раз, по газам и уехал. И вот я сижу, думаю, то ли у него горе какое-то, то ли он наркотиками обгонял. Ну, не знаю, что с ним произошло. Видно, что человек неадекватный. То ли его, может быть, только что ограбили. Не знаю, что произошло, да? И вот сижу и думаю, вот стоит гневаться на него и не стоит. Да? Хотя у него вмятина гораздо больше, чем у меня там на этом бампере. Но вот слово «необдуманно», когда мы гневаемся, то есть когда мы не проанализировали, когда мы не нашли истинную причину того, что произошло, понимаете? И вот поэтому кто гневается, ну подумайте, вот за что мы вообще гневаемся на кого-нибудь? На мужа, на жену, на детей. На самом деле это все необдуманные ну, гнев, потому что у них есть причины, почему они так поступают. Или они что-то не понимают, или они что-то забыли, или что-то не успели. Ну не так ли? Ну почему мы вообще на них гневаемся? Или потому что у них просто такого опыта нет 70-летнего, как у нас, в их 7 лет или 17 лет. Ну, подумайте, любой, вот поэтому сказано, гнев человека вообще, любого из нас, он необдуманный. Он не творит, он не вызывает праведных действий с нашей стороны. И поэтому, когда мы начинаем, да, человек, ну, нам так кажется, что он поступил неправильно, да. Если мы этого человека, смотрите, любого, в семье, в церкви, говорим рака, рака, то есть, ну, бестолковый. Ну, тут бестолковый, да, если мы его обзываем бестолковый, в служении, в работе, чем... Подлежим суду. Суд этого слова суд обозначает восстановление справедливости. То есть тогда Бог будет начинать восстанавливать справедливость. Если бы мы его бестолковым назвали, он нам покажет, где мы сами. Это в лучшем случае. А если обзовем, сказано, если скажет брата рака, подлежит синедриону. А, простите, я перепутал. Если мы просто гневаемся, уже суду, а если еще обзовем синедриону. А синедрион в то время что имел право сделать? Ну, отлучить от синагоги вообще и предать, ну, назначить смерти приговор, да? А кто скажет на ближнего, что он безумный, тот должен быть вообще гений огненный предан. Однозначно, то есть однозначно должен идти в ад. А дальше этот же текст, он продолжается, сказано: если ты принесешь дар к жертвеннику, то вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, иди мирись с ним. Прежде с братом твоим, и тогда приди, принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтоб соперник не отдал тебе судье, а судья не отдал бы тебе слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата. Кондрат – это пол копейки. Ну, кондрат, да. Это пол копейки. То есть, если есть обиженные на нас люди, сам Бог заботится о том, чтобы мы выстрадали Божье наказание за эту обиду, которую мы причинили языком. То, что мы назвали, не просто сделали, а даже назвали. Не только сделали, мы все же начинается со слов. Мы подлежим суду. Причем интересно, Бог тогда не воспринимает нашей жертвы, нашего служения. Оно ему не нужно. И в Евреи они даже сказано, вы заставляете жертвенника обливаться слезами, а я вас все равно не слышу. Помните, там такое выражение есть? Почему? Потому что есть грех. Неочищенный грех. Но мало того, что Бог меня не слышит, Он же тогда еще и наказывать начинает. И каждый из нас должен тогда страдать. Причем как страдать? Очень подробно, до полкопейки. Мы сейчас копейки иногда вообще оставляем, потому что они ничего не стоят. А Бог так четко вычисляет, может вычислить вину каждого из нас, что мы должны выстрадать ту боль, которую мы причинили другим людям. Если мы боль причинили, Бог тогда, во-первых, нет успеха в нашем служении, оно не воспринимается Богом, оно не приносит духовных плодов. Через это служение никто кается, спасаться не будет. Это как железо звучащее, да? Но самое главное, мы тогда сами можем долгие годы, даже десятилетия находиться под страданиями. Можем находиться под страданиями. Для чего? Это страдания могут быть разные. Это могут быть физические болезни, это может быть душевные переживания, это могут быть притеснения, которые допускает Бог со стороны других людей в наш адрес. И так написано: «Истинно говорю тебе, ты не...» А это слова Иисуса Христа. «Ты не выйдешь, пока не отдашь до последнего кондранта». Иногда люди говорят, есть такое понятие, что не выйдешь, пока не выстрадаешь вот так же подробно, как страдал тот человек. Да? И теперь возникает резонное слово. Какова ответственность за наши слова? Вот смотрите. По словам можно определить качество и каждого из нас. Есть такое понятие, да, качество человека или нету? Ну, по крайней мере, в современных отделах кадров или менеджеры по персоналу, они пытаются определить качество человека, пригоден к этой работе или нет. Вот качество христианина тоже можно определить, пригоден он быть христианином или не очень. Вот оно как звучит. Матфея, 12 глава, с 33 стиха. «Признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Но это Христос говорит после того, как они его стали обвинять, что он там силу лукавому служит. «Порождение ехидны, как вы можете говорить добрые, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста». Наши уста, они только рупор, а вообще внутренний мир, наша внутренность, она говорит. Добрый человек из доброго сокровища выносит злое. Злой человек из злого сокровища выносит злое. Сокровище – это хранилище, копилка. Каждый из нас с вами представляет определенную копилку. И из этой копилки мы выдаем, в зависимости от того, что туда накопили. Говорю вам, что за всякое праздное слово, слово праздное, какое скажут люди, они дадут ответ в день суда. Праздное – это значит бесплодное, непроизводительное слово, не, в духовном плане несозидательное слово. То есть всякая ругань, всякое оскорбление, это же не созидательное, да? Оно же разрушающее, вот это и есть праздное слово. И тут сказано, за всякое, за каждое праздное слово мы дадим ответ в день суда. «Ибо от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься». Так что на суде Господнем что будет оцениваться? Это то, что мы произносили. Ну, конечно, и сделали, но произносили в первую очередь. И возникает резонный вопрос, а вообще, как не подставлять себя под страдания, как не подставлять себя вот под суд Христов еще здесь на земле, ну, значит, надо избавиться от гнева, да? И поэтому не зря сказано, что солнце да не зайдет во гневе вашем. Гнев человека не творит правды Божией. А куда этот гнев девать? Куда его девать? Как с ним поступать? Смотрите, как написано в послании Иакова. Я прошу прощения, Ефесянам 4 глава, 26 стих. Ефесянам 4 глава, 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть вот чувство гнева, оно может вспыхнуть в нас, как у Каина. Потому что гнев – это чувство возмущения. И это чувство возмущения у нас возникает, когда нам кажется, по какой-то причине нам нанесен ущерб. Вот Каин посчитал, что ему ущерб нанесен репутационный, когда его жертва не была принята. Его амбиции были ущемлены? Его гордость, его семилюбие были ущемлены, да? И вот тут сказано: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Гневаясь, не согрешайте. То есть у нас может возникнуть это чувство, и оно от нас не зависит. У нас есть плоть, Это все равно, что тебе наступили на ногу, тебе больно, это естественно. Но вот этот гнев, с ним можно по-разному распорядиться. Дальше читаем. «Не давайте место дьяволу». То есть, когда мы начинаем грешить, греховно реализовывать этот гнев, мы тогда даем место дьяволу, который через плоть получил власть. «Кто крал, впредь не кради. Лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уголить нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только доброе для назидания, дабы оно доставляло благодать слушающим». То есть, смотрите, вот по какой-то причине вот Алексей Никитяев приехал на машине гораздо лучше, чем моя. Но он же виноват? Виноват. Что мне нужно, чтобы поправить положение? Ну, украсть такую же машину, да? Ну, поэтому сказано, после гнева, как ни странно, это проще, поцарапать машину. А я еще спрашиваю, знакомо ли вам это чувство, да? Смотрите. То есть у нас, когда у человека возникает вот это вот чувство, он пытается его греховно реализовать. Каин украл, да, может быть, появится чувство или навредить человеку, или украсть, чтобы показать, ну я-то лучше, да? А дальше сказано, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. Слово гнилое – это злобное. А только доброе для назидания веры, дабы она приносила благодать слушающим. Не оскорбляйте Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. То есть, когда мы начинаем вот этот гнев изливать в поступках, царапать или бить, или красть, или оскорблять, тогда сказано, видите, мы оскорбляем Духа Святого. Оскорблять – это теснить, тяготить, печалить, огорчать, терзать того Духа Святого, который живет в нас. Когда мы начинаем кого-то злословить, да, или грешить, мы начинаем терзать Духа Святого, которого имеем, угашать его, делать бессильным. Которым вы запечатлены в день искупления. На самом деле-то мы уже не принадлежим себе. На нас стоит печать. Вот как раньше на животных ставили клеймо, да, там, тому или той или иной ферме, тому или иному колхозу она принадлежит. На нас печать «Дети Божьи». Мы запечатлены, мы уже не принадлежим себе. Эта корова, она не принадлежит себе, она принадлежит какому-то хозяину. Так и мы уже не принадлежим себе. И поэтому сказано, «Всякое раздражение, ярость и гнев и крик и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте, как и Бог во Христе простил вас». То есть, вот, во-первых, нужно простить. Помолился я за этого узбека, мне сказали, позвони в Яндекс там, чтобы ему было искушение. Помолился, предал в руки Божьи, пусть Бог над ним трудится. Пусть Бог над ним трудится. Вот, смотрите, сказано, раздражение, гнев, крики и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Вы можете от себя сами гнев свой удалить? Злобу свою. Что нужно сделать? А те, которые Христову распяли плоть со страстями и похотями. Очень важно, в этот, вот, когда вот это чувство возмущения возникло, это как в скороварке давление. Там можно законным образом это давление стравить, да, вот такой клапан есть. А если его законным образом не стравить, она взорвется. В греховным образом, да, и все, это капец из скороварки и мебели, и потолку, который вокруг там. Мы с женой как-то было модно сгущенку варить. Я в 2:00 ночи вдруг слышу взрыв. Смотрит на меня удивленно и не поймет, что у нас произошло. Прихожу на кухню, сгущенка с потолка капает. О, взорвалась. законного сброса давления не было. Потом я всю жизнь как бы не отмывал, я не мог это пятно смыть, пришлось залепить панелями этими легкими. Ну, скажу, ладно, мы сейчас смеемся с женой над этой сгущенкой, да. Но вот она нанесла же какой-то ущерб этой квартире, правда? А вот наш гнев, вот это давление, оно может, видите, даже к убийству людей приводит. А иногда целые города или даже целые народы истребляли вот от злобы, гнева, ненависти. И в гневе, и в гневе много греха совершилось. И библейские герои тоже много греха совершали именно во время гнева. Так вот, кто может освободить? Очень важно избавиться от гнева, не позволить гневу долго жить. Даже в течение одного дня обязательно надо избавиться. Надо обязательно молиться и перекладывать на Христа. Потому что если это и есть обдуманно, мы гневаемся, но мы начинаем обдуманно решать эту проблему, начинаем обдуманно избавляться. Кто может освободить? Если Сын освободит, будете истинно свободны. Да? И поэтому свое возмущение надо перекладывать на Христа. Я столько неправильных поступков за свою жизнь допустил на дороге. Каждый день допускаю. Ну, невозможно. Не получается. То на желтый проскочил, то там плашную зацепил, то на полосу общественного транспорта заехал, то на 1 километр превысил. Там, где можно ехать только 80-81 проехал. На самом деле знак-то 60 стоит. Понимаете, да? И вот, но гнев — это чувство возмущения. И оно как у людей, оно не бывает справедливым. У людей человеческого гнева не бывает. Мы просто не пытаемся войти в положение этого человека. Если вникнуть, по какой причине, что с ним произошло, мы его 100 раз оправдаем. Но мы обычно не вникаем, мы смотрим только на то, какую боль нам причинена или какой ущерб нам причинен. И поэтому сказано: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте, как и Бог во Христе простил вас». Прощайте – это значит снять вину с этого человека и переложить на Христа. Простить – это значит вот этот поступок снять с человека и отдать Христу. Сказано: «Он грехи наши вознес телом своим на древо». И он грех этого узбека, который сбежал, он его тоже, понимаете, уже вознес на древо. Мне просто не надо оставлять в сердце его, тоже отдать. Слава Богу, что совсем не разбил. Могло быть и хуже, да? Поэтому, дорогие мои, очень важно, если что-то в нашей жизни происходит, что-то не лепится, что-то не получается, или мы находимся под каким-то гнетом и угнетением, где угодно, ну, как в тюрьме себя чувствуем, куда бы ни ткнулся, все не получается. Очень важно посмотреть, может быть, это Бог специально создал для нас такие условия, для того, чтобы мы посмотрели и вспомнили об обиженных нами людьми и постарались примириться, попросить прощения, извиниться. Знаю историю одной сестры, ее уже сейчас нет в живых, она умерла. И после того, как она покаялась, она меня пригласила и говорит: «Что мне делать? Вот я сожительствую замужним, с женатым человеком. Уже давно, там лет 20 она сожительствовала». Я говорю: «А жена его знает?» «Знает. Ну вот она с ним живет, потому что там у них дети есть, он их обеспечивает, и вот так вот». Я говорю: «Ну вы понимаете, это блуд, это надо оставить, это все прекратить надо. Все, надо помолиться и примириться, извиниться перед мужем, перед женой. Все, на этом конец». Ну, она так и сделала. Но перед женой не стала извиняться, она только перед мужем извинилась, все прекратила. Ну, все оставлено вроде. Через какое-то время заболела онкологией и лет, наверное, 20 болела. Причем она была, ну, как знаете, 40 лет, красивая такая, ну, крепкая женщина. Высохла вот. Причем очень долго болела и так мучительно болела. Я только позже понял, что Вот она тюрьма, понимаете? Она христианкой стала, она покаялась, она оставила блуд, все. Но вот ту боль, которую она причинила той женщине, понимаете, да? Она же, Бог-то справедливый. И вот до последнего Кондрата, это до полкопейки, я говорю, я это сообразил только потом уже, ну почему-то Бог не открыл сразу, ты же иди еще и перед женой обязательно. Ну я сказал, и не стал проверять, сделала она это или не сделала, да? Вот поэтому, дорогие мои, очень важно посмотреть по жизни, чтобы на нас не было никаких обиженных. Ну все вы гневливые, вы сами в этом сознались. А вы в этом виноваты, потому что от Адама с Евой родились. Вот и все, вся причина очень простая. И все мы гневаемся, и в гневе мы можем натворить, там что-то сказать или как-то поступить, да? И человек обиженный живет, да, или страдает, или там пострадал от нас. Очень важно развязать руки, чтобы вот они были свободными, вот. Если где-то чувствуем какая-то вина, все просто. Попросить прощения, извиниться, если этих людей уже нету. Может такое быть? Уже, может быть, живых даже нету, да? Сказано, милосердием и благотворительностью покрывается множество грехов. Ну, делайте добро другим. Не живите дальше для себя, делайте добро другим. Праведность и милосердие покрывают множество грехов. По-моему, такое выражение есть. Понимаете, да? То есть не надо, тогда надо просто продолжать служить другим людям, делать это добро, если нет того, кому когда-то мы что-то сделали. Поэтому, ведь есть законы справедливости, вот духовные, есть физические законы, да? Там вот возьми авторучку, брось, она упадет вниз. Вот есть и духовные законы. Все, что мы сделали несправедливо, все это надо приводить в порядок, по крайней мере, извиниться. Понятно, мы не можем уже исправить что-то там, да, уже многие годы прошли, но просто попросить прощения очень хорошо и полезно. Интересно, когда реабилитанты это делали, даже один говорит, ой, какой хорошо, когда-то он обманул там этот Бургер Кинг, знаете, есть сейчас Макдональдс, Бургер Кинг, там же можно заказать, но он как-то несколько раз не расплатился за свои заказы. Попал где-то там в черный список, ну и ждал, когда его посадят все-таки, или там как-то накажут. А находился у нас на реабилитации. И все ждал, найдут его или не найдут. Подали на него уже судебным приставом, не подали. Я говорю, ну ты же иди примирить, просто приди к директору и скажи, ну вот так поступил, ну молодой, глупый был, ну вот извините. Приходит такой счастливый. Они, говорит, искали, ни в каких списках меня не нашли, сказали, ладно, иди. И все. А так бы он всю оставшуюся жизнь боялся, понимаете? То есть очень важно, развязать это. Ты же развяжи. Хотя бы попроси прощения. Поэтому, дорогие мои, вот Слово Божие говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем, да, гневаясь, не согрешайте. Гнев, он вообще с нашей гордостью связан. Ну как же так? Ну вот в чем-то меня ущемили. Ну, а может, правильно сделал, ведь Бог допустил, чтобы тебя ущемили. Что это, без того, как Бог допустил, произошло? Ничего подобного. Это Бог создал. Бог хозяин любых обстоятельств. И Он через эти обстоятельства воспитывает, растит нас, духовно в том числе растит. И про Христа сказано, что Он страданиями навык послушанию. А эти страдания у Него были абсолютно несправедливыми. Его не за что было наказывать. Но, тем не менее, Он принял это все, и теперь Он, сказано, сострадает нам, прекрасно любого из нас понимает, и поэтому нет ничего такого, в чем бы Он нас не понял. Поэтому все обиды, все надо возлагать на Христа, перекладывать, сораспинать, отдавать Ему, не оставлять себе. Тогда мы не взорвемся ни как-то сгущенка, ни как-то скороварка. Все будет на своем месте, и никто от нас страдать не будет, даже потолок.